Выполняя задание, Ермаков подчас в очень тяжелых условиях суровой природы Памира производил очередные проверки на участках Памирского тракта. Недавние события незаметно отошли в прошлое, нервы успокоились. Сорин за это время ни разу не вызывал Ермакова, да и у него самого особых происшествий больше не было. В широкой Ферганской долине, где среди прохладных арыков и пышных садов раскинулся областной город Ош, за южной его окраиной высилась одинокая голая скала. На вершине этой каменной, отполированной веками глыбы, торчала, как бородавка, старинная усыпальница какого-то мусульманского святого. В грустные минуты, которые иногда находили на Ермакова, он совершал дальние прогулки за город, бродил по узким уличкам старой его части, забирался на зеленый луг, орошаемый журчащими рыками, взбирался по узким тропкам на эту чертову скалу. Оттуда открывался чудесный вид на Памирские горы, таинственно поблескивающие вдали снежными вершинами, на ровную, как стол, Ферганскую долину, на потонувшей в пышной зелени Ош. В этот день Ермакову было особенно не по себе. Сына призвали в армию, и вестей от него Ермаков пока не получал. Сводки сообщали об упорных боях в районе Курской дуги. Возвращаясь с ткацкой фабрики, где он по поручению начальника управления договорился о закупке большого количества бумажной ткани для дорожников, Ермаков пересек городской сад. Здесь было много тени, царила прохлада. Кроны высоких деревьев образовали сплошной зеленый купол. И только на перекрестках аллей, где пестрели пышные клумбы, солнце щедро лило горячие лучи, жужжали тысячи пчел. Возле увитого плющом павильона Ермаков встал в очередь за газированной водой. Не успел он подойти к стойке, как услышал за спиной знакомый голос. «Здравствуй, Павловович!» Это был Мамат. Ермаков искренне обрадовался симпатичному парню, крепко пожал ему руку. Мамат заказал себе мороженое и теперь бросился предупредить, чтобы принесли вторую порцию для Ермакова. Они уселись в плетеные кресла за столик и некоторое время молча рассматривали друг друга. Ермаков с удовольствием отметил, что Мамат заметно возмужал, еще больше загорел и выглядел в своем новом костюме гораздо солиднее, чем тогда, в Рост-Кале. «Как же ты живешь, Мамат?» «Надолго приехал к нам. Учет у себя на складе наладил?» Улыбаясь, засыпал его вопросами Ермаков. «Спасибо, живем хорошо. Вот за товаром приехал. Товар прибыл на станцию. Распределять завтра будут. Послезавтра домой уедем. Совет твой крепко помню. Все так делаю, как учил. Думаю, не попаду больше в растратчики». Сдержанно рассмеялся Мамат. «Молодец. А как поживает Лола?» Ермаков пожалел об этом вырвавшемся у него бестактном вопросе. Наверное, он невольно причинил боль Мамату, но юноша ответил охотно. «Спасибо, хорошо поживает. В институт готовится. По-прежнему избегаюсь встречаться с ней». Мамат замялся, но поднял глаза. Ермаков не увидел в них того выражения постоянной грусти, какое наблюдал, будучи в Рошт-Кале. «Успокоился, наверное», — подумал Ермаков. Не нашел ли он себе новую любовь? Парень стоящий. «Гадалиевым хожу, словой занимаюсь, помогает мне. Дальше учиться хочу, как Лола», — немного помолчав, тихо ответил Мамат. Эта новость была для Ермакова совсем неожиданной. «Вот в чем дело. Ну что ж, помогай Бог, как говорится. Может быть, и перемелится». «А как в армию? Не берут тебя?» Очередь не подошла. Они доели мороженое, запили водой. Мамат взглянул на настенные часы, висевшие возле буфета. «Прости, Павловоныч, мне в промкооперацию надо. Сейчас совещание начинается. Пойдем вместе, провожу немножко». Разговаривая, они вышли из городского сада, дошли до угла и распрощались. Оставшись один, Ермаков постоял немного и побрел вдоль улицы. Вскоре он оказался на окраине старого города. Пустынно, безлюдно было здесь в дневную пору. Ермаков шел, погруженный в свои мысли. Он думал о Мамате, Воле и Курбанше, о том, как своеобразно сложилась судьба этих молодых людей. Если бы в эти минуты взглянуть на улицу, по которой он шел, с высоты птичьего полета, можно было бы увидеть трех пешеходов. В шагах в 20 за передним, то был Ермаков, крался коренастый человек в замасленном шоферском комбинезоне. Примерно на таком же расстоянии позади него, прячась за выступами домов, за углами дувалов, следовал за шофером человек в серых брюках и выцветшей армейской гимнастерке. Вот Ермаков остановился, любуясь видом бесконечных хлопковых полей и голубеющими вдали горами Памира. Он стоял несколько минут, позабыв об окружающем, и не услышал револьверного выстрела. Все сразу потемнело, померкло, как на выключенном киноэкране. И Ермаков стал медленно оседать на землю. Он не мог видеть, как человек в гимнастерке стремительно метнулся к шоферу, навалился на него, подмял под себя ловким приемом, как выскользнул из ослабевшей руки и упал в траву небольшой заграничной марки пистолет. Пришел в себя Ермаков в больнице. Ему запретили разговаривать и двигаться. «Вы еще легко отделались, батенька мой», — говорил ему старик-профессор. «Отклонись пуля влево сантиметров на 5? Ну да ладно, нечего расписывать. Раз родились в рубашке, лежите спокойно и терпите. Все будет хорошо».